Тем временем затерянные души отошли в сторонку и тихими шипящими голосами стали о чем-то переговариваться. «Язык у них похож на испанский, только странный какой-то», — заметил Фрэнсис. «Это просто средневековый испанский язык, вот и все», — подтвердила Леонсия. «На нем говорили конкистадоры, но теперь никто этот язык уже не помнит», — вставил Торрес. «Вот видите, я был прав. Затерянные души с тех пор никогда не покидали долину». «Но замуж выходили и женились, как все, иначе откуда появились бы эти три чучела?» — сострил Фрэнсис. К тому времени три чучела успели столковаться между собой и стали жестами приглашать незнакомцев следовать за ними вглубь долины. «Это, видно, добродушные и, в общем, неплохие ребята, хоть у них и унылые рожи», — сказал Фрэнсис, намереваясь идти за ними. «Ох, и мрачная же компания, нечего сказать. Они, верно, родились во время затмения Луны, или у них перемерли все их юные подружки, или приключилось что-нибудь еще более печальное». «А, по-моему, именно такими и должны быть затерянные души», — заметила Леонсия. «Да, если нам не суждено отсюда выбраться, то наши физиономии будут, пожалуй, куда мрачнее», — сказал Фрэнсис. «Как бы то ни было, пока я очень надеюсь, что они ведут нас завтракать. Конечно, на худой конец можно есть и ягоды, но ведь ими-то не насытишься». Покорно следуя за своими проводниками, они через час пришли на поляну, где были жилища племени и большой дом. «Это потомки участников экспедиции Даваско, перемешавшиеся с караибами», — авторитетно заявил Торрес, обведя взглядом лица собравшихся. «Достаточно посмотреть на них, чтобы убедиться в этом». «И они вернулись от христианской религии Даваско к древним языческим обрядам», — добавил Фрэнсис. «Взгляните на алтарь, он каменный. И хотя в воздухе пахнет жареным барашком, это вовсе не завтрак для нас, а жертвоприношение». «Еще слава богу, что это барашек», — облегченно вздохнула Леонсия, «ведь в старину поклонение солнцу требовало человеческих жертв. А здесь у них самый настоящий культ солнца. Посмотрите, он на того старика в длинном хитоне и золотой шапочке, увенчанной золотыми лучами. Это жрец солнца. Дядя Альфаро много рассказывал мне об этом культе». Над алтарем, немного позади, возвышалось огромное металлическое изображение солнца. «Золото! Чистое золото!» — прошептал Фрэнсис. «Без всякой примеси взгляните на лучи. Они очень большие и из чистого золота. Могу поклясться, что даже ребенок мог бы согнуть их как угодно и завязать узлом». «Боже милостивый! Да вы только посмотрите туда!» — воскликнула Леонсия, указывая глазами на грубо высеченный каменный бюст, стоявший чуть пониже алтаря, по другую его сторону. «Это же лицо Торреса! Лицо той мумии, которую мы видели в пещере Майя!» «И там надпись...» Фрэнсис подошел было ближе, чтобы прочесть ее, но тут же вынужден был отступить, повинуясь властному мановению жреца. «Написано «Даваско». Заметьте, на статуе такой же шлем, как и на Торресе. Слушайте! Да вы только взгляните на этого жреца! Ведь он похож на Торреса, как родной брат! Я никогда в жизни не представлял себе, что возможно такое сходство!» Жрец, обозлившись повелительным жестом, заставил Фрэнсиса умолкнуть и низко склонился над жарившейся жертвой. Словно знаменье свыше, порыв ветра задул в эту минуту пламя под барашком. «Бог солнца гневается», — мрачно провозгласил жрец. Его своеобразный испанский язык, несмотря на всю свою архаичность, был, однако, понятен пришельцам. среди нас появились чужеземцы, и они до сих пор живы. Вот почему так разгневан бог солнца».